Глава 10. Первые уроки. Во субботу, день ненастный, маменька родненькая мужиков секла. Заодно уж, пока розги свежие, учила уму-разуму и первенца своего Алешеньку. При посеканциях над чадом изрекались вслух афоризмы благотворящие. «Казни сына своего от юности его, и покоит тебя на старость твою. Не ослабляй бия младенца, ащебо жезлом биеши его, не умрет, но здравие будет». Алешенька к сечениям приобывыкся. С лавки соскочив, он розгу материнскую с чувством лобызал. Розга ум вострит, память возбуждает. Целуйте розгу, бич и жезл лобзайте. Папенька его, запселый помещик Бежецкого уезда, пребывал в отставке. С 1762 года и до 1782 глядел на двор из окошка. Вот белье несут к речке, свинья поросяток в лужу зовет, а петух, экий срамник, через плетень перемахнув, чужой гарем навещает. Каждую осень помещик заготовлял снулых мух, собирая их в бутылки, лучшее лекарство от простуды. Какой там еще грипп? Это все ученые навыдумывали. А кто водку с мухами пьет, тот никогда не сгрибится. Алешеньке исполнилось 14 годочков. После святок продали двух коров, хлеб на базар свезли. В деньгах захудалые дворяне нуждались лишь для поездок. Решили ехать в Петербург, чтобы отроков в кадеты определить. Дорогою до столицы отец поучал сына. Ежели кто из господ учнет пытать, какое образование у тебя, ты не ври, отвечай правдиво, что очень хорошее, потому как за науку твою мы дьячку 3/4 жита отвесили. Был январь. В столице сняли угол за перегородкой. Корпус же назывался так — артиллерийский и инженерный шляхетный. А в корпусе сухопутном учились детки побогаче, знатные. «Умных людей, — изрек опытный батюшка, — надобно в трактирах сыскивать, где они почасту вино пьют». В кабаке скучал солдат полка Архангела Городского по имени Кузьма Мохов, утомленный трезвостью. Взялся он за косушку водки прошение составить, для чего батюшка загодя купил гербовый лист в 2 копейки ценою и просил солдата писать аккуратнее, чтобы на второй лист не тратиться. — Тады сам и пиши. Стану я за косушку стараться. — Да уж смилуйся. Мы не шибко грамотны. — Эх вы, а еще дворяне, — сказал солдат, кроша черный хлеб в миску с водкою и ложкой стал кушать. Наевшись водки с хлебом, составил прошение как надо. Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня-императрица Екатерина Алексеевна, самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая. Бьет челом тебе недоросль из дворян. С этим прошением тронулись дворяне до корпуса. На морозе закоченели. А кадеты были прямо загляденье. Мундирчики на них красные, как грудки у снегирей, лацканы из бархата черного. Писец в канцелярии встретил провинциалов приветливо. — Извольте, мигом прошенница составлю и возьму недорого, всего 3 рубли. Уж больно мальчик у вас хорош, быть ему генералом. Когда же услышал, что прошение уже имеется, а 3 рубля в чужой карман отлетело, писарь батюшку со стула погнал. — Зайди завтрева. — Расселись тут, — говорил он. На следующий день было сказано — через неделю. — Может, директор Мелиссино и заявится. Петр Иванович Мелиссино над корпусом директорствовал. Но промчались мимо горячие кони, в окне кареты мелькнул греческий профиль генерала, откатившего к девам блудным или на выпивку в ложе масонской. С той поры и начались маятности. Каждодневно ходили отец с сыном до корпуса, мерзли у подъезда, чтобы поклониться в ноги директору, чтоб не забыл их. Но мимо пылила шуба генерала, пахнущая порохом и духами. «Сей день не могу». «Вы уж в канцелярию ступайте». А в канцелярии прошение даже в руки брать не хотели. Воротились от него в сторону, будто им жабу дохлую показывали. «Много тут вас таких, наезжих-то. Да и отрок ваш с лица плох. Не что масло на него жалели. Идите с Богом!» Миновала весна, вот и лето, не стало денег. Из угла за перегородкой выгнали, ночевали где придется. На ямском дворе наблюдал отрок, как суровые ямщики поедают ботвинью с луком, ложкой валят икру на хлеб, тащат с подносов громадные ломти ситного. «Мне бы вот так!» — думал отрок, в чужие рты заглядевшись. «Неужто придет срок, и я ботвинью есть стану?» Однажды утром сказал отец: «Сбирайся, сынок». И тронулись в Александро-Невскую лавру, где митрополит Гавриил раздавал нищим милостыню. Тоже встали в ряд, клянчили: «Судите дворян оскудевших». Монашек-раздавальщик дал им рубль, сказав: «А боли суды не шлятся, церковь не банк». «Когда мы вышли на улицу, — писал потом отрок, — батюшка поднес рубль к глазам и горько заплакал. Я тоже плакал, на него глядя». Но Мелиссина оставался по-прежнему неуловим, как масонский дух. Рубля быстро не стало. Знакомых ни души. Все чужие. Бегут по своим делам. Каждый собой занят. Делать нечего. Пошли стоять на паперть церковную. Подайте Христа ради, кто сколько может. Потом на базаре требухи отварной наелись. На следующий день, ровно через полгода после приезда, опять выжидали Мелиссину у подъезда, маялись у дверей дома его. Пить отроку хотелось, да спросить у лакеев боязно, уж больно важное. Наконец кучер подогнал карету генеральскую. Голод и жажда придали мальчику смелости. Увидев генерала в дверях, он подбежал к нему и стал на батюшку показывать, говоря, что давно не ели, а матушка в деревне по ним изнылась. — Хорошо, — сказал Мелиссино, тронутый слезами, и, взбежав по ступенькам обратно, вскоре вынес записку, в которой было начертано «принять» с датою 19 июля 1783 года. В канцелярии писец глядел уже милостиво: «Как фамилия твоя будет, сыне дворянской?» «Аракчеев», — сказал отрок, снова заплакав. Первый урок жизни. Аракчеев всегда его помнил и, достигнув могущества, на любую просьбу отвечал в тот же день, в какой она им получена. Все равно, что отказать или уважить, но ответ давался им моментально. Есть ли душа в машине? Наверное, иногда водится, как водятся и черти на болоте.